На минуту все стихло, как вдруг раздался громкий треск, и героям преградил путь огромный косолапый медведь, который остановился посреди дороги и уставился на Тома и его птицу. Морда зверя была перекошена гримасой кровожадности, из приоткрытой пасти стекала слюна. «Может, он мимо пройдет?» – предположил Том, на что Оливер покрепче ухватился за плечо и поджал ушки. «Эй, дружище, иди-ка своей дорогой!» – пробормотал Том в адрес приближающегося медведя, отступив назад. Зверь не обратил внимания на просьбу Тома и начал приближаться. «Хороший мишка, хороший, только меня не ешь!» Медведь сократил дистанцию вдвое, постепенно наращивая темп от медленного шага, до почти бега. Испуганный Оливер захлопал крыльями. «Бежим!» — крикнул Том, хватаясь за меч. Оливер вцепился в плечо, больно царапаясь когтями. «Того и гляди, и второе плечо мне изрежет, садист проклятый!» — успел подумать про себя Том. Медведь ринулся вперед, глухо рыча и махая огромными когтистыми лапами. Том побежал быстрее, чем когда-либо. Горячее дыхание хищника за спиной придавало сил. Зубы медведя громко щелкали всего в нескольких сантиметрах от ягодиц Тома. «Скорее, скорее!» – бормотал Том, понимая, что расстояние сокращается критически. Вот-вот медведь одним ударом сшибет его. Том, не задумываясь, решил резко свернуть в лес. Медведь по инерции пробежал немного вперед, но затем тоже ломанулся в лес в погоню за беглецами. Том мчался по ночному лесу, тяжело дыша и оглядываясь каждые несколько секунд. Кустарники цеплялись за одежду, замедляя бег. Страх пульсировал в каждой клеточке тела, сердце бешено колотилось, ноги готовы были нести бегуна до самого Парижа без остановок. Позади раздавался тяжелый топот и грозное рычание медведя, преследующего жертву. Каждое движение говорило о сокращении дистанции. Оглянувшись в очередной раз, Том увидел два больших ярких глаза, сверкавших в свете луны. Одна из торчащих веток едва не сшибла птицу с плеча. Оливер сильно куснул Тома за ухо. «Да не отвлекаюсь я, не отвлекаюсь!» — выкрикнул Том. Впереди показались границы узкой расщелины, образовавшейся между огромным каменным выступом и толстым стволом старого дуба. Там, в небольшом пространстве, могли разместиться только двое, сам мужчина и птица, сидящая на его плече. У Тома не было времени переживать об опасностях, скрытых в недрах этой расщелины, а потому без лишних раздумий он кинулся к ней. Спотыкаясь и скользя, он наконец добежал до заветной щели в рельефе и с трудом протиснулся вовнутрь небольшой пещерообразной полости внутри камня. Их преследователь, буквально уперевшись мордой в тесную щель, взвыл от бессилия и гнева. Огромные плечи животного блокировали проход, преграждая возможность дальнейшего продвижения. Зверь рычал и фыркал, ноздри расширялись, втягивая резкий запах потенциальной жертвы. Мускулы играли под кожей, когти царапали воздух, сотрясая всю конструкцию своим весом. Рычание звучало угрожающе, эхом разносясь по всему лесу. Том инстинктивно прижался ближе к противоположной от входа стене, удерживая равновесие на неровной поверхности камня. Сердце билось учащенно, дыхание сбивалось от адреналина. Оливер на плече нервно взмахнул крыльями и бросился на морду косолапого. В мгновение острые когти вонзились в морду животного, царапая глаза. Взревев от невыносимой боли, кровожадный монстр выдернул морду из щели. В этот момент Том сделал выпад вперед и со всего размаху рубанул мечом по ближайшей, когтистой лапе. «Эй, ты что творишь? Остановитесь, живо! Прекрати рубить мечом моего медведя, и попугаю своему скажи когти спрятать!» — проорал кто-то из-за спины косолапого. Том удивленно бросил взгляд за спину резко успокоившегося косолапого. За спиной стоял молодой мужчина в военной форме. Взгляд у него был прямой и открытый, глаза слегка прищуренные. Одет в темно-зеленый китель с яркими алыми отворотами и золочеными пуговицами. Шитые золотом брюки, высокие кожаные сапоги. За плечами цевье винтовки, на поясе свободно развивающаяся на ветру сабля. Голова покрыта кивером, оснащенным красным султановским пером. «Сахатый, ко мне!» — раздалась команда, и вмиг успокоившийся медведь пошел в сторону звавшего его солдата. Человек, отдавший команду своему, как оказалось, ручному медведю, был одет по-военному, но выглядел при этом как лесник. Взгляд был хитрым, слегка прищуренным. «Так это твой питомец?» — удивленно спросил Том. «Да», — ответил слегка грубым, прокуренным голосом, кавалерист императорской России. «А ты, держи своего попугая на привязи, он чуть глаза моему сахатику не выколол». «Ты вообще в курсе?» — забагровел Том, — «что твой сахатик чуть кусок моей задницы не откусил, загнал нас с Оливером в эту прогалину, и заставил переживать за сохранность жизни. О чем ты говоришь? Если кому-то и нужно следить за своим животным, то не тому, кто обороняется, а тому, кто нападает. Брось, он просто играет. Ладно, проехали. Я тебя раньше не видел. Ты из Вальхаллы? Нет, я новенький. Сейчас держу туда направление, ответил Том. Тогда вылазь из камня, пошли вместе. По дороге покажу и расскажу, что к чему. Убить бы тебя, за то, что за животным не следишь. Ну да ладно, пошли, ответил Том, понимая, что с радостью бы проломил этому нахалу череп, но сейчас находится не в том положении. Том отчаянно нуждался в человеке, который смог бы ответить хотя бы на часть беспокоивших его вопросов. Пускай даже этот человек и будет противным хамлом с медведем-людоедом на пару. «Меня зовут Ярослав, это мой питомец Сахатик, бурый медведь», протянул тому свою потную ладошку хозяин Мишки. «Меня Томом зовут, почти ручного филина Оливером», ответил Том на рукопожатие. «Почему почти ручной?» удивленно спросил Ярик. «Он час назад убить меня хотел», безразлично ответил Том. «Странные вы ребята, конечно. Ладно, дело твое. Смотри, за вот этим поворотом узкой тропинки, на которой ты столкнулся с моим питомцем, уже начинается территория Вальхаллы, города бойцов и воинов. Ты, кстати, как умер, что тебя в Вальхаллу назначили?» Том задумался, стоит ли говорить правду, или это может обернуться неприятностями. Ярик ждал ответа, нужно было срочно определяться с ответом. Еще мгновение на раздумье, и Том решает, что лучше не рисковать и правду придержать при себе. «Я во время штурма вражеских позиций умер», — ответил Том. «Уважаю», — понимающе кивнул Ярик, — «я на мине подорвался». Глава 18. Город павших воинов. Ярослав и Том, в сопровождении своих питомцев, продолжали путь по лесной тропе, в сторону города. Солнце начинало выглядывать из-за горизонта. В городе у многих питомцы, вообще на все царства мертвых, город Вальхалла славится своими отважными бойцами, вкуснейшим элем и обилием питомцев. Но ты мог бы и побольше животное выбрать. При этих словах взгляд Тома становится чуть напряженным, а филин Оливер нахмуривается и опускает ушки, обиженно поглядывая на Ярослава. «Главное не размер, а смертность», – парирует Том. «Компенсируешь размерами питомца внутренние комплексы», – усмехается Ярик, показывая зубы в широкой улыбке. Том решает оставить это без комментариев, благоразумно рассудив, что какой бы кретин Ярик не был, ему нужен сопровождающий. Теперь, когда Том с Яриком явно не планировали друг друга убивать, агрессивный медведь выглядел довольно жалким спутником, плетущимся вслед за энергичным Яриком. Хвост животного безвольно свисал вниз, словно пытаясь скрыть свое уныние. Напротив, филин Оливер, восседая на плече идущего рядом Тома, с превосходством бросал косые взгляды на Косолапого, и величаво оглядывал местность сверху вниз. Вскоре окончательно рассвело, а путники, свернув за очередной поворот дороги, оказались перед панорамой города Вальхаллы. По рассказам Ярика, это было знаменитое поселение отважных воинов, известных своим гостеприимством и уникальными напитками. Перед ними возвышались огромные железные ворота, искусно выкованные мастерами древнего искусства. Створки украшены причудливыми узорами, изображающими мифические битвы и героические деяния жителей города. По обе стороны от главных ворот шла изящная металлическая решетка, соединенная арочными конструкциями, создающими иллюзию крепостной стены. Эта конструкция, переплетающаяся с растительностью леса, создавала эффект гармонии природы и человеческой изобретательности. Приблизившись к главным воротам, путники увидели двух крепких бойцов, облаченных в блестящие доспехи эпохи Средневековья. Высокие шлемы были украдены яркими кисточками и элегантными перьями, придающими грозному виду благородство и утонченность. В руках воины держали длинные острые копья, символ власти и защиты города. Подойдя ближе, оба стражника перекрестили оружие, преградив дорогу путникам. Они сурово посмотрели на новоприбывших, ожидая объяснения цели визита. Ярослав быстро вмешался, обращаясь к солдатам официальным тоном. «Добрый день, уважаемые защитники города. Мое имя Ярослав, я законный житель Вальхаллы, а мой товарищ Том – долгожданный гость и будущий гражданин нашего прекрасного поселения». Воины обменялись короткими взглядами, удовлетворились объяснениями и вежливо приветствовали прибывших. «Добро пожаловать в Вальхаллу!» Они аккуратно сдвинули копья в стороны, открывая проход внутрь города. Путники поблагодарили охрану и вошли в пределы крепости. Город строился вдоль единственной центральной улицы, мощенной небольшими гладкими камнями, заменявшими обычный асфальт. По краям дорожки красовались аккуратные бордюры, оттеняющие мощеную поверхность дорожного полотна. Главной особенностью пейзажа были необычные декоративные элементы. Все вазоны для цветочных композиций изготавливались из старых винных бутылей емкостью примерно по 20 литров. В них высаживали цветы глубокого красного цвета, ароматную гвоздику и яркие алые маки. Эти растения издавна ассоциировались с кровью, пролитой солдатами на полях сражений, и становились символом памяти о потерях войны. Кроме горшков, такие же винные бутыли использовались вместо светильников, освещавших улицы вечером, и вместо мусорных контейнеров. Такие же бутылки использовались местными жителями вместо сумок и рюкзаков, к бутылям цепляли лямки и носили на спине. Эти же емкости вкапывали в землю вместо водостоков, расположенных вдоль дороги. Все это делало облик города необычным и запоминающимся. Казалось, жители уже не знали, куда девать эти пустые бутыли из-под алкоголя. По улицам витал легкий запах благородного эля, вперемешку с вонью перегара. Миновав внушительные городские ворота, путники оказались на просторной улице, ведущей прямо в центр населенного пункта. Идущие навстречу мужчины всех возрастов, в основном были либо в военной форме, либо в металлических доспехах. Том обратил внимание на то, что девушек либо не было совсем, либо встречались они крайне редко. Часто местные жители шагали в сопровождении своих питомцев. Как правило, это были мелкие хищные породы. Раза три бойцы шли в сопровождении волков, встречались койоты, лисы и даже еноты. Продолжая свой путь по центральной дороге, Том обратил внимание на расположившийся справа огромный тренировочный лагерь, предназначенный специально для подготовки бойцов. Этот комплекс поражал воображение масштабами и разнообразием упражнений. Здесь находились различные тренажеры и полосы препятствий, рассчитанные на проверку и тренировку силы и ловкости. Среди прочего, внимание заслуживал участок, имитирующий реальные прифронтовые условия. Например, широкая вертикальная стена высотой почти 5 метров, оснащенная редкими уступами, предназначалась для тренировки способности преодолевать высокие преграды. Несколько десятков юношей в униформе пытались подняться вверх, цепляясь руками и ногами за небольшие отверстия в стене. Рядом находилась площадка с неглубокой грязью, над которой были протянуты тонкие деревянные доски. Новобранцам приходилось балансировать на них, стараясь не упасть в грязь. Одному из ребят особенно не повезло. Весь испачканный грязью, он поднимался из лужи под веселые смешки товарищей. Следующий участок представлял собой систему канатов, прикрепленных к высоким деревьям. Подростки демонстрировали силу рук, перемещаясь по ним, подтягиваясь и продвигаясь вперед. Затем шли специальные зоны для отработки ползания под низким навесом из колючей проволоки, закрепленной буквально в нескольких десятках сантиметров от земли. Помимо полосы препятствий, территория комплекса включала в себя другие спортивные объекты, предназначенные для подготовки. Здесь же расположилось стрельбище, оборудованное современными мишенями и техникой контроля точности стрельбы. Рядом находился компактный стадион классического типа, подходящий для бега трусцой или спринтерских забегов. Для желающих заняться тяжелой атлетикой установлены турники различной конструкции, позволяющие практиковать подтягивания и другие виды нагрузок. Рядом площадка с гирями, штангами и другим оборудованием, необходимым для тяжелой атлетики. Особое внимание привлекает один из участков лагеря, для самых бесстрашных и ловких. Расположенный немного подальше от основных спортивных объектов, здесь все препятствия угрожали жизни и здоровью. На одном из участков расположились гигантские механические гири, установленные на специальных рельсах и движущиеся вперед и назад. Задача преодолевающего полосу с препятствиями состояла в том, чтобы пробежать дистанцию по узкому бревну, расположенному над поверхностью движения гирь. Любая ошибка вела к столкновению с тяжелой гирей, способной нанести травму или выбить из равновесия участника испытаний. Ситуация сильно осложнялась металлическими шипами, раскинутыми под бревном. Если участник не рассчитывал свои движения и гиря сталкивала его вниз, металлические шипы предрешали его дальнейшую судьбу. Сразу за гирями располагался не менее кровожадный участок. Огромные пильные диски, как у фантастической дисковой пилы, в простонародье называемой циркуляркой. Каждый диск закреплен на подвижной платформе, благодаря чему он свободно перемещается вперед и назад, усложняя прохождение дистанции. Участник должен быстро реагировать на изменение положения диска, уклоняться от ударов и избегать травмирования. Однако настоящая сложность этого испытательного блока заключается в следующем участке. Участники попадают в зону, где установлен мощный пулемет, ведущий огонь по вертикальной стенке. Стрелковое устройство настроено на периодический режим огня, позволяющий имитировать реальную обстановку боя. Задача участников – преодолеть стену, используя выбойные повреждения от предыдущих попаданий пуль, одновременно защищаясь от новых атак оружия. Участнику приходится карабкаться по неровностям стены, уклоняясь от хаотичных выстрелов, что требует исключительного мастерства, реакции и хладнокровия. Что новичок, никогда не видел таких огромных и крутых тренировочных лагерей? Спросил Ярик зависшего Тома, с явным чувством первосходства. Том отрицательно покачал головой. То-то и оно, а я прошел самый сложный этап с дисковыми пилами и пулеметом, всего за 1,5 минуты. Сомневаюсь, что ты бы справился, даже будь у тебя в запасе сутки. Посмотрим, буркнул Том в ответ, на самонадеянный тон Ярика. Напротив тренировочной базы, на другой стороне улицы, размещался крупный укрепленный корпус, предназначенный для размещения гарнизона охраны. По словам Ярослава, каждый житель города – боец. Все несли дежурство по очереди. Гарнизон работал круглосуточно, его задача заключалась в обеспечении безопасности и порядка в пределах территории. В гарнизоне действовали жесткие правила. Нести караул нужно было 24 часа, без сна и алкоголя. Нельзя отвлекаться на поединки и развлечения, только дежурство. За нарушение сразу же следовало изгнание из города. Помимо охраны периметра и наблюдения за порядком на улице, гарнизон следил за большими резервуарами, выполненными из темного дуба. В этих сосудах хранились алкогольные напитки различных сортов и марок. Среди ассортимента выделяются эль, ром, водка, виски и коньяк. Не было только пива, от него отказались со временем. Пузатые бойцы были похожи на беременных мамаш, а не на грозных хищников. По словам Ярика, эти бочки особенно остервенело охраняются гарнизоном. Дефицитный ранее алкоголь стал поставляться без ограничений, и бойцы бросили тренироваться. Днем и ночью все только пили и гуляли за неделю, допиваясь до беспамятства. Теперь днем с 12 до 16 часов подходить к бочкам запрещено. Это мало поправляло ситуацию, но на тренировочном полигоне, рассчитанном на сотни бойцов одновременно, виднелось хотя бы десяток тренирующихся. Раньше, продолжал Ярик свой рассказ про местный уклад жизни после смерти, гарнизон был не один. Помимо того, что бойцы следили за порядком внутри города, вооруженные экипажи следили за порядком во всем загробном царстве. Теперь все пьют беспросветно, и никто за пределы города носа не сует. Только мы с Сахатиком ходим на охоту. Справа от тренировочного полигона простирался обширный участок главной улицы, где разместилась особая зона, ринг для состязаний. Именно здесь проводились многочисленные бои и соревнования, привлекающие зрителей и участников со всех концов страны. Условия побед были предельно ясны. Победитель становился обладателем славы и признания среди окружающих, тогда как побежденный должен был смириться с временной смертью, возродившись только утром следующего дня. Возродившийся находил себя в окрестностях бескрайнего леса, где Том встретил Оливера прошлой ночью, в свете первых лучей света. Желающие испытать свои силы могли вступить в схватку с использованием традиционного холодного оружия, включая мечи и щиты. Для победы нужно было владеть искусством фехтования и тактическими приемами ближнего боя. Отдельно выделялась дисциплина, посвященная использованию копий и щитов. Особенно зрелищными считались сражения на длинных и коротких клинках. Наряду с традиционным вооружением допускалось использование стрелкового оружия, начиная от луков и заканчивая арбалетами и пистолетами. Не возбранялись даже топоры и метательные ножи с моргенштернами. Иными словами, оружие представлялось на любой вкус и цвет. Тренировочная база разделена на отдельные участки, разграниченные прочным бетонным забором, обеспечивающим изоляцию каждого сектора и создание специфических условий для конкретных дисциплин. Каждая секция обладает уникальным ландшафтом, соответствующим особенностям используемого оружия и методов ведения боя. Так, в зоне автоматного боя предусмотрены глубокие траншеи и окопы. Секция, предназначенная для холодного оружия, оснащена специальным лабиринтом, построенным из деревянных балок и досок. Четвертая зона посвящена практике стрельбы из луков и арбалетов. Здесь расположены башни и фортификационные сооружения, создающие возможности для тренировок снайперской точности и навыков ведения дальнего боя. Дополнительно создана сеть подземных коммуникаций, позволяющая отрабатывать технику командных сражений. Позади тренировочного полигона вдоль основной улицы простиралось большое открытое пространство, отведенное под столовую. Центральное место занимала импровизированная советская армейская полевая кухня, на базе автоприцепов к тяжелым грузовикам и тягачам. Подобные полевые кухни знакомы всем жителям постсоветских стран. Эти прицепы стали важной атрибутикой праздничных мероприятий в День Победы 9 мая, когда повара готовили традиционные блюда для большого числа людей. Но кроме стандартных блюд советского рациона, жители возможность попробовать экзотические угощения, которые готовились рядом. Небольшая группа бойцов занималась приготовлением жареной свинины на открытом огне, аппетитно пахнущей дымком и специями. Отдельные котелки кипели на кострах, источая ароматы свежей мхи, сваренной из свежевыловленной рыбы. Меню удовлетворяло вкусом практически любого посетителя. Совместное питание объединяло жителей города, становясь подобием обряда. За зоной готовки раскинулся целый легион обеденных столов с лавками. Все желающие могли взять еды в разрешенное время, захватить с собой алкоголь и сесть трапезничать. Через дорогу, напротив столовой и трапезной, было расположено единственное двухэтажное строение, возведенное из прочного камня. Это уникальное сооружение выполняло две важные функции. Оно служило одновременно госпиталем и домом удовольствий. Первый этаж здания занят медицинскими кабинетами и палатами, где проходили лечение солдаты, получившие незначительные ранения в ходе учебных занятий или реальных боев. Врачи оказывали помощь пострадавшим, восстанавливая их физическую форму и возвращая в строй. Более серьезно пострадавших добивали непосредственно на месте, чтобы ускорить процесс перерождения. Второй этаж отводился под комнату отдыха и развлечений. Здесь здоровые бойцы могли провести свободное время в приятной атмосфере девушек из соседних городов. Сюда приходили восстановить силы после долгих дней тренировок и битв. Красивые представительницы слабого пола предлагали гостям развлечения различного характера, даря радость и облегчение от повседневности. Молодых девушек привозила в Вальхаллу администрация. Все добровольно, они брали в поездку тех девушек, которым при жизни не хватило любви и мужского внимания, пояснил Ярик, подмигивая. Наконец, в самой глубине городка улица заканчивалась, упираясь в огромный палаточный лагерь с миллионами костров и палаток. Здесь, по словам Ярика, бойцы спали. Здесь же можно было восстановить силы, сыграть в карты и некоторые настольные игры. В конце единственной, главной улицы города оказался большой палаточный лагерь. Он состоял из множества небольших брезентовых домиков, разбросанных среди густой зелени и кустарников. Между палатками были разведены сотни маленьких костров, согревающих ночлег бойцов и служащих местом встречи для обсуждения планов и новостей. Согласно рассказам Ярослава, палаточный лагерь служил основным жилищем для солдат, живущих в Вальхалле. После долгой смены или учения уставшие бойцы возвращаются сюда, чтобы восстановиться физически и морально. Многие предпочитают проводить вечера возле теплых костров, общаясь с коллегами и слушая рассказы ветеранов о прошлых подвигах. Для досуга предусмотрено специальное пространство, где играют в карточные игры, шахматы и шашки. Помимо игр, здесь проводятся соревнования по армрестлингу и договариваются о поединках. На этом наша экскурсия подошла к концу, подытожил Ярик, заканчивая рассказ об укладе местной жизни. Впереди у тебя свидание с Марсом, местным градоначальником. Он главный боец в городе. Тебе предстоит увидеться с ним сегодня. Глава 19. Градоначальник, Марсель. Ярослав вел своего спутника к центру поселения, подробно разъясняя порядок вступления в гражданство города Вальхалла. Первое посещение начальника города, Марселя, являлось обязательным условием для официального признания нового жителя. Без прохождения данной процедуры новоприбывшему нельзя было стать полноправным членом общества. «Все новенькие», — говорил Ярослав, — в первый день своего прибытия в Вальхаллу, обязаны явиться к градоначальнику Марселю. Только после свидания с вождем, ты считаешься полноправным гражданином города. Так что вариантов нет, пошли за мной. Кто он, этот градоначальник? Спросил Том. Не бойся, все через это проходили. Нравов он мужик суровых, но если за тобой серьезных проступков нет, все пройдет гладко. Главное, не думай ему врать, у него есть доступ к загробному архиву, где собрана вся информация о вновь прибывших. Большую часть фактов он обязательно проверяет. Расскажи про грядущую встречу подробнее. Подозревая неладное, попросил настороженный Том. Услышав про информационную базу, содержащую факты обо всех приезжих, тому было о чем переживать. Сам увидишь его через пару минут, зачем воздух впустую сотрясать. Понятно, угрюмо пробормотал Том, думая о своем главном секрете. Стоило говорить вождю, что он на самом деле еще не умер. С одной стороны, если он скажет правду, это могут принять откровенно враждебно, но если он соврет и этот факт вскроется, то ситуация обретет совсем скверный оборот. Пройдя основную часть палаточного городка, Том почувствовал нарастающее беспокойство и внутреннее волнение. Хотя Ярослав старался поддерживать дружелюбный разговор, описывая подробности устройства жизни в Вальхалле, Том сосредоточился исключительно на предстоящей встрече с градоначальником. Мысленно перебирая прошлые поступки и события, Том пытался определить, какую информацию раскрыть, а какая должна остаться личной тайной. Главный вопрос беспокоил его больше всего. Удастся ли сохранить доверие со стороны руководства, говоря всю правду? Как отреагирует Марсель, узнав, что Том на самом деле еще не умер? Ведь правда может вызвать нежелательную реакцию, подвергнуть сомнению мотивы и намерения самого Тома. Пока они шли мимо рядов палаток, везде встречались следы жизнедеятельности обитателей. Одни члены команды занимались ремонтом оборудования, другие чистили оружие, третьи отдыхали после интенсивных тренировок. Время от времени раздавались звуки музыки, смех и разговоры, атмосфера царила веселая и бодрая. По мере продвижения к центральной части поселка напряжение возрастало. Было ясно, что здесь решается судьба новоприбывшего гражданина, его дальнейшая жизнь и положение в обществе зависит от исхода беседы с руководством. Постепенно стали видны признаки подготовки к каждодневному вечернему гульбищу. Каждую ночь в Вальхалле был праздник. Играла музыка, бойцы упражнялись в бою на ринге и пили эль. За несколько часов до восхода все дружно чествовали лучших воинов. После длительного перехода через толпы народа, наши герои подошли к месту назначения, большой палатке градоначальника. Перед Томом вставала непростая задача – сказать правду и не навлечь на себя немилость. Оставались считанные минуты, чтобы принять решение, продолжать врать про свою смерть в бою, или сказать правду, что он еще живой, и его направили сюда для решения проблемы. Ярослав говорит, что Марсель может проверить любой факт, значит и этот тоже. Пожалуй, этот факт, я бы на его месте проверял в первую очередь. Ладно, решено, буду говорить правду. Том и Ярик стояли перед палаткой лидера города. Вокруг его палатки дежурили приближенные бойцы. Они были хорошо вооружены, ни на что не отвлекались, были серьезны и насторожены. Том и Ярик подошли к большим полотнам ткани, прикрывавшими вход, охрана преградила путь. Ярослав представил своего спутника, молодого воина Тома, старшему охраннику. Тот дал команду своим бойцам не поднимать оружие. Как пояснил Ярик, эти охранники не пропускают посторонних лиц и строго контролируют доступ к руководителю. Сначала пропустили только Ярослава, а Том оставался снаружи, ожидая приглашения войти. В ожидании он нервничал, размышлял о возможных вопросах и готовился к ответам. Тем временем Ярослава пригласили обосновать причину своего визита. Он должен был заявить Марселю, что прибыл с просьбой принять нового члена общины, найденного им в лесу накануне вечером. Охрана относилась к ожидающему разрешения войти, тому, нейтрально. Еще когда Ярослав был на улице, старший охраны затребовал подробного разъяснения обстоятельств находки и причины обращения к руководству. Необходимо было подтвердить статус Ярослава как гражданина. Затем его запустили. Наконец томительные минуты подошли к концу. Ярослав вернулся к тому, сообщив, что скоро появится возможность встретиться с лидером. Том прошел внутрь палатки лидера. Изнутри палатка предстала совершенно иной стороной, нежели ожидалось снаружи. Просторная и залитая ярким солнечным светом, проникающим через узкое отверстие под самым куполом. Центральный элемент интерьера – огромный деревянный стол, накрытый подробной картой загробного царства, детально отображавший географию местности и ключевые маршруты путешествий душ умерших. Повсюду были размещены трофеи и символы власти хозяина дома. На стенах висели шкуры диких зверей, добытых в многочисленных экспедициях, наряду с чучелами редких птиц и рыб, выполненных высококлассными специалистами-таксидермистами. Военная тематика продолжала проявляться и в оформлении мебели. Столы и стулья были грубо обработанными, но прочными и удобными, прекрасно дополняющими общий стиль обстановки. Огромное число наград и медалей, бережно разложенных на поверхностях тумбочек и сундуков, говорило о заслугах владельца палатки перед обществом. Коллекционное оружие разных эпох и народов занимало почетное место на стеллажах, создавая атмосферу настоящего музея боевых искусств. Особенно примечателен был шкаф с книгами, закрытыми стеклом. В нем хранились уникальные издания по вопросам стратегии и тактики ведения войны, психологии противника и философии боя. Среди произведений можно выделить классику жанра «Искусство войны Сунь Цзы», «Тактика наступления Клаузевица», «На западном фронте без перемен» ремарка и «Психология врага» Карла Густава Юнга. Все детали интерьерного убранства работали на создание образа мудрого, компетентного и уважаемого руководителя, ценящего военную традицию и профессионализм. Марсель, руководитель города Вальхаллы, обладал выразительными чертами внешности и безупречной внешностью. Невысокий рост компенсировался уверенностью в себе. Волосы темные, коротко стриженные, подчеркивающие четкость линии головы. Кожа чистая, бледная, сохраняла свежий оттенок. Одет лидер весьма строго и официально. Генеральский сюртук темно-зеленого оттенка плотно облегал фигуру, подчеркивая широкую грудь и плечи. Фасон подчеркивает авторитет и значимость фигуры, производит впечатление надежности и компетентности. Черная фуражка, увенчанная золотым гербом, свидетельствует о высоком положении в иерархии города. Черные кожаные сапоги сияют глянцем, гармонируя с остальной одеждой и подчеркивая детали. Общий внешний вид лидера внушает уважение и восхищение, делая его фигурой, олицетворяющей достоинство и мужество. «Добро пожаловать, Том, меня зовут главнокомандующий Марсель, я слежу здесь за порядком и управляю этим городом. Наш город – это рай для настоящего мужика, защитника и бойца. Наш город – это пространство без политики, неважно за какую армию ты воевал, неважно в каком чине умер, если умер ты во время боя и был честным и отважным солдатом, для тебя найдется место здесь. И тем не менее расскажи мне, новенький, в каком чине находишься, к каким войскам имеешь отношение, в каких битвах участвовал. Дело в том, что я еще не умер. Мое тело живо и ждет меня на земле». Все ахнули, городоначальник стал красным от гнева. «Ты шутить придумал, салага», — взревел начальник. «Никак нет, господин городоначальник, меня отправили сюда со специальным поручением остановить грядущий конец света, который собирается устроить некто Иван Колотун. Для предотвращения террористической деятельности Ивана Колотуна меня отправили в царство мертвых, для обращения к владыке Аиду. Ты понимаешь, что для нас ты чужак, ты понимаешь, что ты здесь не к месту, здесь нет Аида, здесь есть злые военные, которые готовы разорвать тебя за незаконное проникновение на территорию на куски». Толпа была в шоке, кто-то выкрикнул: «Я слышал, души еще живых людей не возрождаются, предлагаю его убить раз и навсегда». «Молчать», — рявкнул взбешенный вождь в сторону выскочки, а затем обратился к тому: «Скажи мне, есть ли у меня причина сохранить тебе жизнь?» «Господин Марсель», — обратился к нему Том, — «по вашим наградам я могу сказать, что вы многое сделали для своей страны. Я вижу, что вы получили орден святого апостола Андрея Первозванного, а это высшая награда в Российской империи. Из этого я могу сделать вывод, что мир живых вы любите и не хотите, чтобы какой-то злодей, психопат и террорист равнял города ваших правнуков, за жизни и благополучие которых вы проливали кровь, с лицом земли». Марсель задумался и около минуты молча сверлил взглядом Тома. Напряженную тишину никто не нарушал, боясь помешать градоначальнику думать. «И ты явился сюда, чтобы это остановить, чтобы спасти города и остановить врага?» «Так точно», — по-офицерски ответил Том. «Говоришь ты хорошо, ярко и пламенно, но с чего мне верить тебе? Ведь ты можешь врать. Я хочу знать, каков ты в бою. Сегодня после пира ты будешь биться с Ярославом, одолеешь этого паршивца, который не посмотрел, кого в город привел, я тебя отпущу и помогу найти Аида. Проиграешь — значит, такова твоя судьба. На этом все. Покиньте зал». Том вышел из палатки потерянным. Его догнал Ярослав и еще один человек в форме цвета хаки. «Ах ты негодяй!» — крикнул Ярик и с кулаками бросился на Тома, но подошедший третий в форме цвета хаки быстро разнял их, раскидывая в разные стороны. «Да если бы я знал, что ты шпион, я бы ни за что тебя с собой не взял», – орал Ярик. «Успокойся, Ярослав, я не шпион, я человек, которому нужна помощь». «Пошел ты знаешь куда», – не унимался Ярик. «Если бы ты мне правду сказал, и сразу сказал, что тебе помощь нужна, было бы в разы лучше. Лучше для тебя, но в город ты бы меня не взял. Сам об этом сказал. И что бы я делал?» Ярик успокоился и замолчал, видя, что разговор исчерпал себя. Третий подоспевший в форме цвета хаки официально сообщил следующее. «Сегодня вечером, после пира, вы будете биться на смерть на полигоне. Можете выбрать любое нужное вам оружие. Можете использовать любые локации. Выиграет тот, кто убьет соперника. Если выживут оба, считаем проигравшими обоих. Петель и другой алкоголь Ярославу и тому запрещается. В поединке участвуют два человека и два питомца. Также спешу заметить, что для Тома, это будет бой, в котором на кон поставлена его бессмертная душа. Его тело еще живо, а потому он не переродится в лесу и в случае, если Ярослав победит, Том исчезнет навсегда. Увидимся сегодня вечером». Толпа взревела восторгом и аплодисментами. Филин, которому не нравился поднявший вокруг их с Томом персон шум, вжал голову в подобие птичьих плеч. Том, не дожидаясь окончания ликования местных жителей, пошел в сторону главной улицы, почесывая птицу, сидящую на плече. Аккуратно протискиваясь между стаивших друг к другу вплотную палаток, Том наконец вышел на главную улицу. Весь путь местные жители смотрели на него, как на диковинную зверушку. Мужики исподволь перешептывались и обменивались смешками. По маленькому городку грозных аителей быстро расползался слух про то, что среди них живой человек. Стараясь не обращать внимания на глазеющих на него бойцов, Том двигался по главной улице. Он обдумывал смысл и ценность человеческой жизни и отчаянно скучал по дому. Не отпускала ноющая мысль о том, что дома ждет жена, и он обещал ей вернуться. Том вспоминал свою свадьбу. Шаги его отдавались глухим стуком по брусчатке главной улицы Вальхаллы. Он шел медленно, глядя под ноги, словно пытался удержать нить воспоминаний, которые вспыхивали в голове яркими вспышками света. Сердце сжималось, когда он вспоминал свадьбу. Молодая невеста в белом платье, украшенная венком из белых роз, смеялась тихо, нежно касаясь руки жениха. Тогда, много лет назад, солнце заливало площадь маленького провинциального городка, где собрались родные и близкие. Маленькая церковь с золочеными куполами и белыми стенами стояла у реки, шепча о вечности и неизменности чувств. Сейчас, спустя годы, Том видел перед глазами сцену первого танца, помнил тепло ладоней любимой женщины, дыхание близкого дыхания и сладкое головокружение счастья. Казалось, тогда ничто не могло омрачить их союз, никакие невзгоды не смогут разрушить любовь. Дорога под ногами осталась прежней, а в груди снова возникало знакомое чувство боли и радости одновременно. Воспоминания о любимом лице и объятиях жены наполняли сердце чувством вины и беспокойства. Он знал, что дорога впереди длинная и полная трудностей, но надежда оставалась – вернуться домой, подарить жене шанс на счастливую жизнь. Том четко понимал, что иного выхода, кроме как победить в сегодняшней ночной схватке, у него просто нет. Конечно, он мог развернуться и по-французски уйти из города, хлопнув дверью. Только вот куда идти, где искать владыку царства мертвых, как вернуться домой, он не знал. Том сбросил гнетущие мысли и решил сфокусироваться на выживании и достижении поставленной цели. Если бы он всегда занимался одной лишь только меланхолией, пропал бы еще во времена первой военной кампании. «Ладно, с чем мы имеем дело?» – спросил Том у Филина. «У нас с тобой на пару есть сломанное крыло, твои когтистые лапы, ржавый меч, страшный недосып, а еще полное незнание местности, и вдовесок ел я последний раз уже не помню когда. В противовес нам, слегка поцарапанная морда и сильно поврежденная лапа у медведя, который тем не менее сильнее птицы, наверняка целый арсенал оружия, отличное знание здешних локаций, и зона комфорта во всем ее понимании. Да уж не густо». Филин опустил ушки и сдавленно ухнул. «Ладно, не раскисай», — почесал Том птицу за ухом, — «у нас с тобой есть как минимум пару часов, чтобы наверстать отставание. Что тут у нас с тобой по дороге есть? Столовая? Отлично». Том подошел к одному из автоприцепов с полевой кухней. Уже вечерело, и кухню постепенно сворачивали. Выбор остался не ахти какой широкий, но долговязый мужичок лет 40 от души навалил в алюминиевую миску большую порцию гречки с тушенкой, ломоть ржаной лепешки, налил чай с шиповником. Не барский набор, конечно, но вообще-то неплохо. Про Оливера никто не забыл, ему где-то смогли найти двух маленьких карасика, чему он был неслыханно рад и даже распушил свой скромный хвост. После плотного ужина было решено заглянуть в клинику, располагающуюся через дорогу. Нужно было решить, что делать с больным плечом Тома и сломанным крылом Оливера. Том не был уверен, что в клинике есть орнитолог, но почти у каждого жителя города было свое животное, и где-то они лечили своих питомцев. Открыв белую пластиковую дверь, Том оказался в стандартной, но такой родной советской больнице. Шустро подбежавшая медсестра спросила, что требуется гостю. Плечо Тома достаточно быстро и профессионально промыли перекисью, обработали каким-то специальным составом и зашили. Что касается птицы, то питомцев никто не лечил. Их отпускали в лес, и минут через 40 они возвращались здоровыми. Том покосился на Оливера, тот пристально изучал реакцию хозяина. Другого выбора у Тома не было, кроме как довериться мед персоналу. Птицу забрали и ушли. Том начал сильно переживать, когда по прошествии полутора часов птицу ему так и не вернули. «Какого черта?» – кричал Том, который уже успел привязаться к птице. «Где мой питомец?» Такое бывает, когда связь между питомцем и хозяином недостаточно крепка, питомец не возвращается к хозяину после исцеления, отвечал очкастый доктор, советую завести себе нового питомца. Предпочтение рекомендую отдать собачьим. Они нетребовательные к пище, верные, достаточно сильные. Том послал доктора в пешее эротическое путешествие и пошел прочь из клиники. Глава 20. Подготовка к поединку. Том медленно брел по городским улочкам, чувствуя полное опустошение внутри. Предательство птицы глубоко ранило его гордость. Какая же мерзкая курица оказалась на поверку, грустно размышлял Том. Эмоциональная связь у нас слишком неразвитая. С горечью вспоминал слова доктора. Томас, тьфу, кругом одна залипуха. То это Софья отправляет к мертвым, то мертвые не рады, что меня к ним отправили. Теперь еще и птица при первой же возможности свалила. Однако Томас решительно отбросил унылые мысли прочь. Настал черед активизировать волю и действовать дальше. Первые два этапа намеченного плана завершены успешно. Желудок наполнился едой, больное плечо исцелилось. Теперь настала очередь третьего шага. Нужно было решить, какое оружие ему доступно, и что он может выбрать. Быстро спросив прохожих дорогу к арсеналу, он уверенно двинулся вперед, твердо решив достичь своей цели любой ценой. Здание оказалось скромных размеров, расположенное среди построек учебного центра. Внутри, за простеньким железным столом, трудился пожилой мужчина, погруженный в работу над компактным автоматическим оружием. Том толкнул легкую фанерную дверь и ступил внутрь мастерской. Ему открылось внутреннее убранство помещения, по центру которого расположился старик, сосредоточенно наносивший масло на детали пистолета-пулемета. Помещение выглядело обшарпанным. Белые стены, покрытые слоями старой краски, местами осыпались, обнажая шершавую поверхность бетона. Пол, выложенный плиткой, имел трещины и сколы, кое-где плитки вообще отсутствовали, открывая взгляду грубую цементную основу. Свет в помещении обеспечивал единственный источник освещения – старая лампочка накаливания, подвешенная на проводах, обмотанных изолентой. Ее слабый свет создавал ощущение сумрака, делая интерьер еще менее привлекательным. Окна здесь заменяли 4 старых стеклоблока, встроенные в стену. Из-за толстого слоя грязи и пыли, накопившегося за долгие годы, сквозь них почти не проникал солнечный свет, создавая ощущение склепа или гробницы. Сидящий дед сутулился и кропотливо орудовал ветошью, втирая масло. «Что вы хотели, молодой человек?» – спросил хриплым голосом оружейник, не отрываясь от своего дела и даже не посмотрев вверх. «Мне бы оружие для поединка подобрать», – ответил Том. «Так ты выбери, что тебе нужно, и скажи, в каком количестве», – произнес дед равнодушным тоном, продолжая заниматься своим делом. «А можно взглянуть на список оружия, цены и ассортимента?» – поинтересовался парень. «Молодой человек, вы что, впервые у нас?» – пробормотал старик, чуть раздраженно приподняв взгляд. «Да», – тихо признался Том. Старик тяжело выдохнул, но спокойно объяснил. «У нас есть все, абсолютно бесплатно, всех видов и такого количества, которое вы вряд ли сможете унести самостоятельно. Тогда мне бы стандартный автомат Калашникова калибром 5,45 мм», – попросил Том. «Обычной длинной или укороченную версию возьмете», – уточнил дед. Парень задумался и остановился на обычной длине автомата, поскольку уже строил определенный стратегический замысел. «Больше ничего не нужно?» — снова спросил старик, аккуратно положив перед собой выбранный автомат вместе с дополнительным оборудованием. «Еще потребуется качественный оптический прицел, маленький тактический фонарь, 3 запасных магазина для автомата и еще штук 5 гранат», — перечислил Том. Затем добавил, «и неплохо бы иметь хороший десантный шлем, желательно оснащенный системой ночного видения. Вместе с ним понадобится легкий защитный костюм типа штурмового бронежилета, блокнот, карандаш». Старик внимательно слушал Тома, молча записывая заказ в своем журнале. Через мгновение, найдя необходимое снаряжение, он бережно разложил его на рабочем столе. «Может, стоит отдать предпочтение латам и кольчуге?» – спросил дед, явно относившийся к новому вооружению с легким скепсисом. «Нет, бронежилет предпочтительнее», – усмехнулся Том. «Кстати, раз мы вспомнили про древность, вот мой старый меч, сможешь его укоротить, облегчить, убрать ржавчину и довести до ума? Давай-ка посмотрим», – одобрительно отозвался мастер, принимая клинок из рук юноши. «И еще одну вещь прошу. Нужна удобная разгрузочная система да вместительный рюкзак для вещей», – продолжил парень. «Плюс к этому хорошо бы добавить простой инструментальный набор. Маленький топорик, хорошие кусачки, прочные пассатижи. Ну и тонкого металлического тросика 10 метров тоже хотелось бы раздобыть. Такое возможно достать, все будет сделано, как положено», – успокоил старик, придирчиво оценивая меч и уже мысленно готовя перечень необходимых материалов. «Пожалуй, ничего не забыл», – задумавшись, сказал наконец Том, удовлетворенный словами деда. «Ну и запросы у вас», – ухмыльнулся оружейник. «Может, лучше все-таки возьмете копья и щит? Понятный и надежный вариант». «Это вряд ли», – ответил Том, собирая оборудование, которое постепенно приносил ему дед со склада. Том заполнил рюкзак необходимыми предметами. Маленьким универсальным инструментом-мультитулом, компактным топором и мотком стальной проволоки. Автомат надежно закреплен ремнем на плече, обеспечивая удобство перемещения и быстрый доступ к оружию. По специальной просьбе мастера, старинный меч подвергся переделке. Его лезвие значительно уменьшили, превратив некогда массивный клинок в нечто среднее между большим кортиком и миниатюрной саблей. Обработанное таким образом оружие удобно помещалось в новые специально изготовленные ножны, размещенные на поясе. Остальная экипировка также нашла свое предназначенное место. Металлические защитные элементы заняли удобные положения на теле владельца, позволяя оперативно ими воспользоваться. Небольшой карман рюкзака идеально подошел для размещения важных мелочей, туристической зажигалки, аптечки первой помощи и емкости фляжки для воды. Оружейник Том выразил искреннюю благодарность за помощь и вышел наружу, ощущая приятную тяжесть груза и осознавая свою полную готовность к предстоящему событию. Внешне он стал похож на профессионального солдата, обвешанного разнообразным снаряжением, отчего немного потерял в подвижности, зато приобрел ощутимые плюсы в защите и вооружении. Завершив очередной этап подготовки, Том мог перейти к следующему пункту – изучению зоны будущего боя. Изучая будущую арену битвы, Том решил вспомнить советы опытных преподавателей. Тщательная разведка поля боя дает значительное преимущество, ведь подробное знакомство с территорией помогает заранее определить лучшие позиции для нападения, эффективного укрытия и безопасного маневрирования. Понимание рельефа местности позволяет грамотно применять природные условия для собственной безопасности и внезапных атак противника. Анализируя расположение зданий, деревьев и препятствий, можно заранее спланировать успешные наступательные маневры и пути отхода. Том ясно помнил речь организатора турнира, обещавшего участникам полный доступ ко всей арене состязания. Воспользовавшись предоставленной возможностью, он первым делом попытался осмотреть пространство целиком. Взгляд молодого человека упал на огромное раскидистое дерево напротив арены, единственного крупного объекта поблизости. Оставив свое оборудование у подножия дерева, Том быстро забрался на самую удобную ветку, откуда открылся прекрасный обзор окрестностей. Перед началом осмотра Том предусмотрительно снял оптический прицел с автомата, используя его как мощный бинокль. Рядом с ним лежали лист бумаги и карандаш. Именно туда Том начал зарисовывать схему окружения, отмечая потенциальные стратегически значимые участки. Подробный план местности должен стать основой для построения победоносной стратегии в предстоящем бою. Устроившись на подходящей ветви, Том убедился, что она способна выдержать его вес. Жители городка, проходившие мимо, недоуменно поглядывали на странного гостя, забравшегося на высокое дерево. Однако парню было совершенно неважно чужое мнение. Важно было другое – составить подробную карту окружающего пространства. Приготовив бумагу и карандаш, Том методично занялся копированием общей схемы местности. Используя снятый ранее оптический прицел автомата как импровизированный бинокль, он детально фиксировал каждую деталь окружающей обстановки. Каждое строение, каждая тропинка, каждый кустик попадали на рисунок, превращаясь в части будущей боевой карты. Важнейшие объекты обозначались особо крупными знаками, облегчающими ориентацию во время схватки. Этот процесс требовал внимания и точности, ведь именно от правильности записи зависела будущая победа. Первым делом Том разделил бумажный лист на 4 равные части, начертив 2 взаимно пересекающиеся линии крест-накрест. Это позволило разбить общую площадь зоны боя на отдельные сектора, четко отделяя друг от друга разные зоны боевого пространства. Каждый сектор ограничивался высоким 3-метровым бетонным забором, служившим естественной преградой для участников. Перескочить такую высоту практически невозможно, поэтому барьер эффективно делил площадку на обособленные секторы, предназначенные для различных типов боевых действий. Вход на площадку осуществлялся через нижний левый сектор. Нижний левый сектор, ближайший к входу на комплекс, Том обозначил как участок для дуэлей на холодном оружии. Здесь проходили бои с применением мечей, сабель, ножей и так далее. Рисуя этот квадрат, Том изобразил символичный большой искривленный меч и круглый щит, подчеркивая специфичность данной зоны. Территория имела внушительные размеры, сопоставимые с футбольным полем. По площади зоны были в хаотичном порядке раскиданы искусственные препятствия в виде глубоких траншей, заполненных бурлящей жидкостью неизвестного происхождения. Повсюду натянуты тонкие канаты и висячие переходы, позволяющие передвигаться по воздуху, словно акробаты. Вся территория представляла собой настоящий полигон для демонстрации мастерства владения клинковым оружием. Кроме того, по всему пространству были беспорядочно разбросаны следы предыдущих сражений, старые кости и пятна засохшей крови, придающие зоне зловещий колорит. Том перевел взгляд вправо, по соседству с зоной мечников. Том отметил на своем листке локацию, расположенную снизу справа. Этот квадратик получил отметку «Локация боя стрелковым оружием». Здесь также царило открытое пространство, аналогичное предыдущему участку, но отличающееся плотностью оборонительных сооружений. Поверхность участка была густо оплетена длинными линиями траншей и множеством защитных сооружений, каждая из которых оборудована навесами и укреплениями. Такие конструкции давали возможность бойцам прятаться от неприятельских выстрелов, двигаться скрытно и незаметно, устанавливать ловушки и организовать эффективную оборону. Дополнительно местность украшали несколько долговременных огневых точек, дотов и специализированных укреплений, предназначенных для подавления врага огнем тяжелых пулеметов или минометов. Эти убежища позволяли бойцам укрываться от вражеского огня, перемещаться вдоль линии фронта и устраивать засады. Каждый метр поверхности покрыт старыми стрелянными гильзами, свидетельствующими о регулярных боях. Поверхность земли буквально исчерчена многочисленными воронками от разрывов боеприпасов и отметинами от многочисленных попаданий пуль. Следующая локация была очевидно посвящена рукопашному бою. Верхняя правая секция листа получила соответствующую надпись «Рукопашка». Центральную часть локации занимали несколько площадок для борьбы, круглых рингов разного размера, огражденных толстыми канатами. Рядом находилось небольшое заболоченное озерцо, в центре которого лениво покачивался полуразложившийся труп. Неподалеку возвышались 3 древних сосны, накренившиеся от ветра и гниющих корней. Их стволы покрыты многолетними трещинами и лишайниками, создающими мрачные тени вокруг. Особенность этой зоны составляли горы металлической колючей проволоки, пропитанной кровью и остатками человеческих тел. Проволока использовалась как дополнительный элемент, усложняющий передвижение и увеличивающий риск травм. Заключительная зона находилась в верхней левой секции план-схемы и предназначалась для стрельбы из лука и арбалета. Пространство изобиловало высокими деревянными вышками, соединенными между собой подвесными дорожками и веревочными лестницами. Эта зона предлагала отличные возможности для организации точного снайперского огня, позволяющие обстреливать остальные секторы поля. Высота башен обеспечивала широкий угол обзора, давая возможность следить за всеми действиями противников и заблаговременно замечать угрозу. Параллельно существовали скрытые маршруты движения, включая переходы между постройками и древесные платформы, способные защитить от обнаружения. Одним из интересных элементов являлся своеобразный аварийный выход. Прыгнуть с башни можно было прямо на территорию соседнего тренировочного центра, расположенного рядом. Правда, такая попытка спасения крайне опасна. Легко промахнуться мимо узких деревянных платформ и упасть на острые шипы или вращающиеся пилы, установленные ниже. Несмотря на высокий риск, подобная стратегия вполне оправдана в критических моментах, когда иного выхода нет. Отвлекшись от составления плана, Том внезапно заметил значительные перемены в окружающей обстановке. Поглощенный изучением полей будущих битв через оптический прицел, он не обратил внимания на происходящее неподалеку. Прямо под деревом собралась шумная компания друзей Ярослава, возглавляемая самим лидером верхом на мощном медведе. Друзья вели себя буйно и весело, громко переговариваясь и распивая алкоголь. Сам Ярослав держался увереннее остальных, несмотря на заметное расслабленное состояние. Со стороны казалось, что он единственный трезвый в этой компании. Вот эта встреча. Наш любимый мартышинок опять показывает чудеса альпинизма. Загоготал один из спутников Ярослава, увидев осторожно спускавшегося вниз Тома. Ах, наслаждается последними минутами жизни, любуется пейзажами, ухмыльнувшись, присоединился второй товарищ, подкрепляя общее настроение. Когда Том окончательно спустился на землю, громогласный смех стих. «Эй, птичий командир, а где твоя крылатая подружка?» Язвительно осведомился Ярослав, уже прекрасно зная, насколько болезненной стала потеря птицы для оппонента. Все-таки слухи в таком маленьком городе разлетались максимально быстро. «Лечиться полетела», — сухо бросил Том, стараясь избежать ненужных разговоров. «Значит, твое дело совсем худо, если даже собственный питомец бежит сломя голову», — злорадно заключил Ярослав, выставляя на показ собственное превосходство. «Эти зоны и этот ринг – это моя родная стихия, я знаю их как свои пять пальцев. Тебе же остается надеяться на чудо». Оставив выпады Ярослава без комментариев, Том развернулся спиной к группе соперников, он покинул компанию, отправляясь в ближайшие лесопосадки. Нужно было отдохнуть хотя бы пару часов, иначе усталость сильно снизит его боеспособность сегодняшней ночью. Сон становился финальным аккордом подготовки к смертельной битве. Между тем вечер стремительно приближался, окрашивая улицы в сумеречные тона. Население города постепенно подтягивалось к месту битвы, оживление нарастало с каждой минутой. Группа мужчин грузила осветительное оборудование и устанавливала специальные прожектора над рингом. Толпа рассчитывала на яркий освещенный матч. Женщины из дома удовольствий, смеясь, выносили свежую выпечку и разнообразные блюда из местной кухни. Очереди зрителей томились в ожидании увидеть битву. Сейчас они насладились праздничной атмосферой, которая сопровождала жителей города каждый вечер. Музыка звучала всюду, алкоголь тек рекой. Толпы молодых и пожилых горожан собрались ради традиционного зрелища, предвкушая острую драму грядущего события. Глава 21. Бой на смерть. Том не смог полноценно выспаться. Он лишь ненадолго погрузился в легкую дремоту под сенью раскидистого дерева в близлежащем лесу. Его мысли были заняты предстоящей битвой с Ярославом, и он не мог отвлечься от размышления о стратегии, которая могла бы повысить его шансы на победу. Каждая минута отдыха сопровождалась навязчивыми идеями, какой тактический маневр позволит переломить исход битвы в его пользу. Более того, расслабиться ему мешала раздражающая музыка и хмельной гул праздной толпы неподалеку. Когда Том вернулся в город, большинство горожан уже находились в состоянии сильного опьянения. Его появление вызвало ажиотаж, и вокруг него сразу же собралась толпа. Возвращение Тома было ожидаемым событием, и все жаждали зрелища. Люди тыкали в него пальцем и обсуждали, действительно ли он живой. Они говорили, что если он умрет, то это будет навсегда. Оживленные местные жители пребывали в состоянии алкогольного возбуждения. Появление неизвестного бойца и так стало бы поводом для всеобщего интереса и обсуждения, а уж тот факт, что перед ними душа живого человека, вызвало просто неслыханный ажиотаж. Вся улица заполнилась людьми, теснящимися вокруг Тома, словно они видели перед собой живого мифического персонажа. Вопросы сыпались один за другим. Некоторые сомневались в реальности происходящего, другие утверждали, будто видели живых в царстве мертвых и раньше. Разговоры плавно переходили к предсказаниям судьбы молодого бойца. Многие считали, что эта встреча станет последней для него. Добраться до ринга оказалось непросто. Прохожие преграждали дорогу, создавая настоящую сутолоку. Алкогольные пары смешивались с запахами жареного мяса и пыли улиц, вызывая неприятное ощущение дискомфорта. Под яркими лучами прожекторов улицы казались искусственно ослепительными, а громоздкое боевое снаряжение делало каждое движение затруднительным. Том с трудом пробился к рингу для состязаний. Протолкнувшись сквозь толпу людей, окруживших его, он наконец увидел вход на ринг. Перед ним возвышалась внушительная фигура противника, Ярослава. Он был одет все в тот же парадный зеленый китель, вышитые золотом штаны и смешную шапку с пером. Из оружия, так же как и прежде, виднелось цевье винтовки из-за спины и сабля на поясе. Лишенный такого общественного внимания, он стоял в окружении верных друзей и любимца, огромного медведя по имени Сахатик. Над всей площадкой витала атмосфера опасности и напряжения. Даже малейший шорох звучал для Тома особенно громко, пульс участился, кровь бурлила от волнения и готовности к сражению. Как гром среди ясного неба раздался едва сдавленный голос Ярослава. «Ты меня не разочаровал, Том. Решил все-таки прийти, я-то думал, сбежишь». Но Том оставался спокойным, внимательно наблюдая за своим врагом. «Я пришел сюда, Ярослав, и у меня даже мысли о трусливом побеге не было. Трусы не подмочил, пока шел», — продолжал ехидничать Ярослав. «Как часто ты интересуешься чужими мужскими трусами?» — спокойно спросил Том. Его равнодушие разозлило Ярика еще больше, чем сам вопрос. Он было дернулся с кулаками на Тома, но друзья успели остановить его, понимая важность соблюдения официальных правил. «Остынь», — говорили они ему, — «осталось подождать минут 20. Ты сейчас можешь все испортить, и без вас знаю», — ответил он друзьям, вырывая плечо из цепких рук прихлебателей. Тем временем над собравшейся толпой прогремел голос официального организатора мероприятия, мэра города Вальхалла, Марселя. Взобравшись на металлическую бочку, в лучах света прожекторов, он громко произнес: «Итак, дамы и господа», — обратился он к народу, стоя на импровизированной сцене и купаясь в лучах общественного внимания, — «я попрошу тишины и внимания». С этими словами он сделал знак рукой, чтобы толпа умолкла, и лишь когда воцарилась тишина, он продолжил. Мощные колонки транслировали его голос на всю округу. Камеры записывали его крупным планом и выводили на городские экраны. Том заметил, что в город приехало много гостей. «Граждане, ваше внимание. Сегодня состоится великая битва века, игра гладиаторских боев. Позвольте представить главных героев сегодняшнего вечера. Известный и прославленный Ярослав с медведем Сахатиком и дерзкий новичок Том, пришедший показать всему городу, на что способен незнакомец. Я ваш градоначальник, властью данной мне владыкой царства мертвых объявляю бой между Марселем и Томом с участием их питомцев. Кстати, где твоя птица?» — спросил градоначальник у Тома, с легкой усмешкой на лице. Том, слегка нахмурившись, ответил: «Оливер сейчас на лечении, но он обязательно присоединится к нам, когда придет время». Толпа зашумела, обсуждая слова Тома. Некоторые выражали сомнения, другие поддерживали его. Градоначальник, заметив это, поднял руку, призывая к тишине. «Хорошо», — сказал он, — «тогда начнем без Оливера. Вот-вот начнется самое важное событие сезона. Перед вами поединок жизни и смерти. Побеждает сильнейший», — продолжал накручивать толпу Марсель. «Итак, начинайте подготовку к бою, ведь скоро прозвучит сигнал старта, и ваши сердца забьются в бешеном ритме». Люди загудели одобрением, предвкушая незабываемое зрелище. Затем мэр сообщил правила.